да, то я бы, наверное, не мог бы сказать, что сейчас что-то происходит. Не то чтобы не мог бы сказать, но действительно, ну, учитывая то, какое движение, какой интенсив, все все равно дальше продолжают идти. То есть вот буквально недавно было два баха, бабаха. Ба был и бах. И вот так получилось, что ну, ничего не изменилось. То есть, извините за... Я понимаю, что кто-то, возможно, потерял жизнь. Кто-то еще как-то. Я не имею в виду этих нюансов. Или как бы это не нюансы, но, блядь, ну, короче, это война. Тут без этого никак. И это страшно, но без этого никак. Ну, она подразумевает под собой убийство. Ну, то есть, может быть, холодная война, да, это, то есть, которая на дистанции, грубо говоря, при помощи каких-то, возможно, предметов и каких-то тактических ходовок человека заводят в так или иначе тупик своего экономического роста и, возможно, прочих каких-то моментов. Но если подразумевать действительно войну, то она подразумевает именно вот такой вот исход событий, то есть разный, непредвиденный, то есть моментальный раз и все, человека может не быть. Это может касаться кого угодно, никто не может быть исключением, никто совершенно. И это вот так вот, это такая вот правда, голая правда, такая, какая она есть. Но я больше все-таки рассказывал о дне. О дне, то есть я лично человек, который в основном работает ночью. То есть я люблю работать ночью, не знаю почему, возможно, потому что ночью темно, блин, что логично, либо, возможно, потому что мы, как так сказать, мы это творческие люди в кавычках, да, ну или без кавычек, тому же кому как. Чтобы не задеть ничего эго творческого человека, потому что у каждого оно своей величины, и глубины, и толщины, блядь, и ширины, и высоты, нахуй там вся вот эта хуйня, короче, присутствует. Короче, меня несет немножко, но мне просто хочется там туда-сюда, так и так, вот. Нос большой, сука, задел немножко. Вот. Но дело-то в том, что он подкупает, вот день он окутывает тебя в тепло, прекрасное тепло. Я выхожу, я радуюсь, я не хочу заходить никуда, мне вот на улице прекрасно. Я не хочу никуда ни уходить, ни приходить, ни заходить, мне хорошо здесь. Но день он подразумевает под собой в это время, которое есть сейчас, такую вот коварную штуку, как бах и бабах. Нет, это не мой страх. Я не могу сказать, когда я днем, я чувствую себя защищенным. Я не боюсь этого. Ну, не боюсь вообще. Я не боюсь. Вот правда не боюсь. Чуть-чуть могу, конечно, предостеречься и так далее. Там вот эти вот все моменты, которые... Ну, извините, есть такое выражение. Действительно, береженого Бог бережет. И поэтому себя нужно беречь. В первую очередь, себя нужно беречь. Если каждый человек будет беречь себя, то, ну, как бы, все будет хорошо. Но... Тут дело не в том, что беречь, ну как ты, понятие вообще беречь, вот задумайся об этом понятии. Я лично подумал, что это понятие, оно скорее больше, ну как бы адресовано в тот формат, что у тебя есть что-то или кто-то, да, и ты к нему относишься с каким-то более пристальным вниманием, то есть ты к нему относишься более... Более, знаешь, как своего ребенка или свою сестру любимую, или там брата, неважно, мать родную, папу, бабушку, дедушку. Ты вот укутываешь, да, когда вот укутываешь, вот когда он спит, чуть-чуть раскрылся, ты его взял, укутал получше, чтобы не было человеку холодно. И вот это называется беречь как раз-таки. Это называется, что ты выделяешь чуточку больше нормального внимания тому или иному предмету, человеку, живому существу. Вот, вот это вот. Это значит, ну, в моем понимании, как бы я, знаешь, как бы говорю и сам это понимаю. И это прекрасно. Ну, насчет дня, это действительно очень коварно. Это очень коварно и непредсказуемо. То есть ты можешь выходить, ты думать можешь, вот я, блин, вот классно, весна. Птички, слышите, поют. Это же прекрасно, это великолепно. Но так или иначе складывается тот вариант, фрагмент нашей жизни, что мы начинаем вот расслабляться. То есть, ну, нам становится уже как бы просто кайф. Нам становится по кайфу. Вот мне кайф сейчас. Я понимаю, что происходят страшные вещи. Но мне сейчас кайф. Вот. И от этого не избавишься, к сожалению. То есть человеческая натура такая, что так или иначе человек думает за себя. Я могу это отрицать, тысячу раз говорить, что это не так. Там я очень сильно переживаю. Я переживаю. И мне очень приятно, когда кто-то в безопасности. То есть мое сердце тогда не трепещет и чувствует себя, что все нормально, все хорошо. Но самый главный флоп здесь в том, что все равно так или иначе человек думает за себя. Это вот, ну, это такая вот природная херня, короче, от которой ты никуда не попрешь, да? Можно тысячу раз утверждать, да я там за себя, там, да еще там что, да я вообще, да это то, да я ж не спорю, возможно и так, но когда ты сталкиваешься с таким вот, как говорится, лицом к лицу, то уже происходит такая непонятная штука, что ты как бы по-другому себя начинаешь вести. Важно знать, какой ты, это тоже очень важно знать, но ни в коем случае не стоит пренебрегать к этим штукам, разным тестам себя и так далее, потому что, ну, типа, в чем здесь прикол, не понимаю, если честно, своих тестов, там, да, как, не знаю, блядь, протестировать свой, блядь, этот FPS, блядь, свою частоту кадров, насколько ты там будешь, блядь, быстро, к примеру, там, по реакции уворачиваться от чего-либо-то и так далее. То есть, ну, это тоже, мне кажется, глупо. То есть, если человек, он включается, то он включается. Он работает на своей максимальной громкости, на своем максимальном чистовом... Ну, короче, вы меня понимаете, что, ну, как бы... Если у человека происходит такой щелчок, когда он уже не то, чтобы не отвечает за себя, а вот эта вот адреналиновая штука, когда вот это вот именно поступает к тебе мозг, что ты уже начинаешь действовать, грубо говоря, как не то, чтобы по своим инстинктам, а ты становишься чуточку лучше. Вот попробую объяснить. Понятное дело, контролировать себя нужно, но нужно уметь в этом всем деле гармонировать. То есть, ну, во всем нужно стараться, конечно же, учиться, там, гармонизировать, чтобы ты мог там совместить то с этим и получить что-то третье. Но есть некоторые вещи, с которыми мы сталкиваемся в первый раз, так или иначе, мы сталкиваемся с ними, ну, вот в первый раз, то есть, грубо говоря, я взрослый человек уже, да, не маленький ребенок, это точно, но я сталкиваюсь с чем-то все равно в первый раз, да. Я думаю, многие сейчас чем-то столкнулись в первый свой раз, хоть они были взрослые, хоть они были молодые, хоть они были какие-либо вообще были или есть, да, хорошо. И тут же вопрос в том, что когда ты сталкиваешься, как ты себя проявляешь, то есть насколько твой организм реагирует на это, насколько ты питаешься от этого, насколько ты становишься крепче и сильнее, либо наоборот, ты становишься слабее. То есть, ну, некоторые люди становятся сильнее при помощи какого-то конкретного, да, там, подкидыша, так скажем, в твой организм, когда в тебе будто бы, ну, заливают какую-то неизведанную штуку, и ты как прототип или какой-то супер-сверхчеловек становишься другим. Либо наоборот, ты становишься какой-то паникер и так далее. То есть, ну, люди по-разному сталкиваются и по-разному, то есть, реагируют. И то есть так проявляется ихняя сущность, грубо говоря. Нет, нельзя осуждать за это, что вот человек такой. Нет, он когда, ну, вполне в сознательном возрасте, да, то есть не в сознательном, когда в обычном своем режиме, он вполне нормальный, вполне адекватный. Но при вот таких конкретных событиях он как бы, ну, вот не то, что начинает троить, ну, вот знаете, как начинается вот это вот, тут тротлить процессор у тебя начинает, и все, ты с этим ничего не можешь делать. Это не смешно, это никак, это, ну, то есть, ну, вот так вот, это вот так вот, это есть, это разное есть, я не могу сказать, что я там не такой или такой, я не знаю. Вот я сталкивался с некоторыми проблемами, которые я видел, как я их, скажем так, преодолеваю. Все, больше как бы у меня не было ничего такого. Дай бог и не будь. Дай бог вообще. Тоже насчет этого выражения, я считаю, что на самом деле правильно говорит «даст Бог и не будет». Бог. Почему? Потому что, ну, когда я говорю «да», это как будто я, знаешь, приказываю, как будто бы там, знаешь, «дай Бог», там, ну, типа, извини за богохульство, но вот так. Это неправильно, это, ну, не совсем это адекватно, потому что все-таки, ну, не тебе просить, как бы, и скорее ему решать, давать тебе или нет. А то, что тебе нужно дать, он сам, ну, видит и знает, да? Вот. Я, как бы, не то, что проповедую, просто, ну, как бы, это мои выводы, которые действительно, наверное, работают, которые есть и которые могут, скажем так, иметь какой-то смысл. Вот, насчет дня меня просто подносят немножко. Ну, что я хотел сказать, что день коварный, да, что все кишит, все кишат, люди вообще забывают о том, что происходит. Они как будто бы, знаете, накрываются какой-то такой плед, теплый такой плед, теплое такое одеяло, знаете, вот это вот прекрасное, вот такое теплое, когда ты так лежишь, у тебя все прекрасное, оно мягкое, оно ну вот, не знаю, вот вторая твоя вот кожа, которая укутала тебя в твое тепло, и ты чувствуешь себя так вот хорошо, так прекрасно, и вот я себя сейчас чувствую так. Но в один момент это все может оборваться каким-то вот бах и бабах. Не конкретно моя жизнь, нет, я не имею в виду свою жизнь, я имею в виду, что я наслаждаюсь, хотя я, ну, как бы, ну, должен предостерегаться, беречь себя, понимаешь? И я, как бы, вот нахожусь, да, то дохожу до одного пика какого-то сознания, то дохожу до другого пика, что я начинаю пренебрегать, то есть, типа, наоборот, слишком, ну, уже сильно, уже, как бы, прям чересчур. И вот найти вот эту вот ту самую серединку, которая, ну, понятное дело, все мы ищем ее, и я, наверное, знаешь, как можно проще сказать, что ее не существует, потому что ты так или иначе все равно приходишь к тому, что, блин, ну она то есть, то нет, то, блин, вчера ты проснулся, у тебя ее, не, ну, сколько не ищи, ты ее не можешь найти, да, а сегодня ты проснулся и уже с ней, вот она у тебя, и ты такой и чувствуешь себя весьма прекрасно, просто в потоке, вот. Ну, наверное, середина — это поток, то есть это когда ты в потоке, вот, течешь, да, как кровь в твоих венах, так и ты вот в потоке течешь в одном общем большом потоке. Наверное, это и есть самая золотая середина, о которой многие говорят. Возможно, я не понимаю что-то. Возможно. Возможно, ну, я обычный человек со своими изъянами и так далее. То есть это я, возможно, спустя какое-то время думал, там, что я там какой-то сверхчеловек. Да, я много испытал в своей жизни. Много, конечно, мне пришлось испытать. Много, да. Прочувствовать на себе там, ну, неразделенных каких-то моментов или наоборот разделенных, когда я добивался. Я просто приходил к тому, что, блядь, ну типа, и что? Ну, я добился, и все. Знаешь, потому что, ну... Много чего такого было и есть, и будет, я очень на это надеюсь, что, и если честно, я не могу сказать, что я как бы какой-то там супер. Просто действительно у меня есть какой-то багаж, у меня не то, что там все как по сценарию, я там то, я там это, у меня все всегда странно весьма, и я даже не знаю, задумался, да, если я там, возможно, стану каким-то известным человеком, ну, в каких-то, да, то есть, ну, каким-то вот человеком, который сможет все-таки запечатлить себя в этом... Летающий парень, а? Так, наверное, капу лучше одеть, что меня начинает уже нагребать. Вот, солнышко расплавливать меня начинает плавить. Вот. И, собственно, из этого же получается, что приходится, да, вот о чем-то все-таки хочется сказать, потому что, ну, не говорить я не могу, мне хочется поговорить с кем-то. Я, знаешь, там бывает, зайду там кому-то в голосовое сообщение, что-то еще то, что-то это, блин, с кем-то поговорю. Ну, в принципе, максимально прост мой посыл, это то, что я просто хочу поговорить и все. Это не должно никак влиять там, извиняюсь, на меня, на тебя, на нас. Это просто мысли, которые приходят, о которых, я считаю, стоит задуматься. Вот. Старайтесь побольше. Я говорю себе, что надо стараться больше, побольше. Вот как-то все-таки не отдаваться полностью наслаждению в такое время. Этому, ну, нужно уметь. Это тоже большое искусство, отдаваться наслаждению какому-то, да, и вливаться в этот поток наслаждения. Но нужно в такое время, какое есть сейчас, немножко контролировать, немножечко думать наперед, немножечко немножечко беречь себя, но не пренебрегать, то есть какими-то определенными, ну, не запаиваться уже на этом всем. Вот, нужно просто вот как бы жить, но чуточку вот наперед. Чуточку наперед. Это не говорит, что я не пытаюсь научить там, что надо жить наперед, потому что, знаешь, там многие говорят, нужно жить там вот здесь и сейчас и так далее. Я живу так. То есть, когда ты живешь здесь и сейчас, ты по-разному, ну, как бы, это же понимаешь, это же не подразумевает то, что ты будешь думать о своем будущем, о своем прошлом и так далее. То есть, а есть ли такие люди? То есть, если об этом не думать, то нахуй ты тогда, извините за выражение, покупаешь тот же самый хлеб. Зачем? Он же тебе, в принципе, в твоем сейчас не так-то и нужен. Зачем тогда думать о том, что будет потом? Ну, то есть, понимаете, это немножко такой вот загруженный флоп, который ни к чему и никак хорошему не может привести и не приведет, наверное. То есть там многие говорят и думают, там, вот, мы там супер люди, супер будем. Ну, это хорошо, но жить надо стараться чуточку наперед, хотя бы чуточку. Я не заставляю никого жить там, блядь, не знаю, там, на неделю вперед и так далее. Очень круто меня зарядила одна девочка, моя любимая, родненькая, то, что есть вообще цель. Вот она говорит, у меня цель. То-то, то-то. Я очень прям этому удивился, ну, типа, насколько это все прозвучало. Цель целеустремленно, понимаешь, не то, что там это такая, как бы, ну, я там хочу там того-то, того-то, но там как получится, ну, это больше на меня похоже, как даст Бог, и начиная, да, извините за богохульство, опять же, я, ну, не со зла это делаю, и я не считаю, что это богохульство, я просто считаю, что это не совсем, как бы, ну, всегда к месту, вот, и понимаешь, вот если так, то я так, и начинается вот эта вот фигня. Но не всегда, нет, не всегда. Есть у меня те цели, я вот даже читал, кто-то, возможно, видел, что действительно я там написал на листке. И получилось увидеть действительно то, что я там, ну, выполнил. И это практически было все, не считая там каких-то, ну, самых дорогих и сложных, наверное, покупок, которые, ну, наверное, не совсем я в них и сам верил, да, грубо говоря. То есть, ну, возможно, я как бы и мог купить, если бы не купил бы что-то другое. Но, опять же, я всегда подразумеваю это тем, что вещь, которой ты пользуешься практически каждый день, в которой ты нуждаешься практически ежедневно, она стоит своих денег. То есть, запомните, неважно, сколько она, блядь, стоит, хоть миллиард, нахуй, рублей, блядь. Извините за выражение, за рубли. Я имею в виду советские рубли. И это может стоить, ну, триллиарды там супер-мега-тугриков, хуюгриков, хуй-пиздругриков, извините, конечно, но если ты пользуешься этим ежедневно, то значит, это все не зря, неспроста. Значит, это все действительно нужно, и неважно, сколько это стоит, если это превозносит, если это дает тебе что-то в твоем сегодняшнем дне, вот как вот мне сейчас, да, я просто говорю, общаюсь, мне кайф, потому что во мне это все кишит, пылает, я это все излагаю. И кто-то, возможно, может по-разному относиться к этому, кто-то может вообще это не слушать, думать, что кто это, блядь, Кобейн или Леша Кобейн. Ну, а кто-то может просто воспринимать эту информацию такой, какая она есть. Это не что-то конкретное, да, там не конкретные какие-то даты. Я не пророк, не могу что-то предрекать, вот. Но я знаю единственное, что самый важный, самый путливый, наверное, твой друг, это твое шестое чутье, да, которое тебе иногда может о чем-то подсказывать, иногда. Но тут такая штука, что не нужно его путать с этими вот, так скажем, жизненными триггерами, то есть тому, что ты себе надумал и что для тебя действительно имеет значение, и так как это для тебя имеет значение, это может спутываться с твоим шестым чувством, то есть ты можешь реально это спутывать со своим, как бы, шестым чувством, то есть тебе может казаться, что, типа, это вот сейчас может произойти, но это не произойдет, потому что это ты себе придумал и надумал, вот и все, это, ну, как бы, это на реальность никак не влияет, то есть у тебя, да, я думаю, у любого человека нет такой силы, такого потока, кто бы что не говорил, я не поверю, да, допустим, чтобы взять там, ну, и убрать этот бугор, предположим, не знаю, или там выключить фонтан, блядь, ну, я не знаю, я таких не видел, и таких нет. Ну, просто таких нет, потому что, ну, как бы, если бы они были, мы бы о них знали. Это были бы, наверное, правители мира, вот, мировые правители и вот господствующая власть одна такая была бы сплошная. Ну, а так как таких людей нет, все это откладывается на такой непонятный вопрос, и непонятный ответ к такой же приходит. То есть у каждого он свой и так далее. То есть поэтому не надо вот этим заниматься. Единственное, что действительно нужно чуть-чуть, я же говорю, беречь. Иногда даже можно чуть-чуть пренебречь там чем-то, да, там не пойти туда, там пренебрегать. То есть такое выражение, да. Но, возможно, я не очень правильно смешал эти выражения, да, что там типа беречь и пренебречь. Но я имею в виду пренебречь. Имею в виду, что, ну, вы поняли, да, что есть не перебздевать, короче, тоже. Мне вот мама говорит всегда, лучше перебздеть, чем недобздеть. Ну, я согласен, конечно, но когда ты, извините меня, перебздеваешь уже хуй знает сколько времени, у тебя уже попросту уже нет воздуха, и вокруг одно бздо сплошное, то как бы тоже это не прикол и не кайф. Конечно, тебе хочется выйти и подышать свежим воздухом, хоть ты там ну, как бы тоже перебздевать хорошо, но не перебздевать, короче, блядь. Вот. Что это тоже очень важно и очень прикольно, что, ну, не надо этого, то есть успокойтесь, ну. Всего по чуть-чуть, то есть, ну, многие говорят, действительно, мои друзья, там, ну, такую старую, добрую, классическую фразу, то, что от судьбы не убежишь, там, да, там, то, что должно произойти, то произойдет, и вот эта вот вся, короче, херня гласит о том, что просто, типа, не надо пытаться строить из себя то, кем ты не являешься, не надо пытаться строиться из себя или что-то новое построить, или придумать, или, не знаю, как-то там очень сильно аккуратно ходить под заборами, чтобы тебя ничего не зацепило. Нет. Просто живи и все, живи и просто наслаждайся. Блять, нам ничего другого не осталось, и это прекрасно. Это прекрасно, что у нас нет никаких других мыслей там о том, что а вот если бы так, вот мне сейчас не хватает того, и было бы вообще бы супер. Нет, мне супер сейчас, и я очень благодарен тому, что это так и есть. Очень благодарен. Это, этого не отнять, и никуда не украсть. Как говорится, никто этого не украдет к себе в карман. Карманчик не положит и не убежит. Вот. Так что вот такие вот мысли весьма незаурядные. Наверное, это какой-то позитив все-таки, однако. Приятно меня услышать позитивного. Я сам люблю себя, когда я такой позитивный. Вхожу в такой куражик и начинаю уже фух-фух-фух обескураживать, скажем так. Ну, такой есть я такой человек странный. Я уже нагрелся еще на солнышке, наверное, как говорится, моторчик мой прогрелся, знаешь, и уже херачит, короче, по полной уже пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Да, вот так вот. Да, ну, в принципе, что? В принципе, о чем еще хочу сказать? Ну, насчет дня вы поняли, да, что я пытаюсь, ну, до конца понять, что, ну, как бы не сильно то, чтобы ему доверять, короче. Да, бля, короче, живи просто и кайфуй. Правда, не задумывайся ни о чем. Вот не задумывайся. И все. Все будет хорошо тогда. Я во многом чувствую просто, да, то есть, ну, чувствую, что, ну, примерно подходит или не подходит, да, то есть, хотя, с другой стороны, ну, сейчас настолько все мнительно, понял, вот, ты начинаешь, вот, ты задумываешься, вот, еще, там, не знаю, хрен знает сколько дней назад, что вот-вот, а все не вот, а может быть, вообще не будет этого вот, ну, то есть, ты понимаешь... Вот, поэтому как-то так. Спасибо большое за то, что ты есть здесь. Я тебе очень сильно благодарен, что получилось дойти со мной до какого-то некого, так скажем, логического финала. Возможно, что-нибудь еще захочу добавить, добавлю. Ну, а пока как-то так. Значит, времени тоже не могу сказать. Вроде бы уже месяц, как прошел, 24 или 25 число, точно не помню, не могу точно. Вот реально не могу сказать точно, там, какое число. День сейчас очень прекрасный, очень хорошо. Весна уже действительно полным ходом уже идет. И я думаю, холодов уже не будет ни в коем случае. Уже все подсыхает, все становится таким прекрасным и замечательным. лучистым, вот, так, лучезажигательным, да, такой, лучепылательным, настолько, как бы, да, все лучистое и прекрасное, что действительно я, как бы, потею и чувствую, что мое, как бы, тело уже даже немножко перегревается, вот. И это прекрасно, это хорошее чувство, когда ты чувствуешь себя, знаешь, чуточку перенасыщенным, потому что ты в любом случае... Ладно, все, не буду начинать вот это вот. А холод, жара начинается, вот это вот тоже. Это вечные темы, действительно, это вечнейшие темы, которые, блин, бесконечные. Ну, действительно, ну, холод, жара, тебе может быть и максимально холодно, блин, настолько холодно, а потом, когда ты приходишь на жару, тебе максимально жарко. Ну, то есть, ну, понимаешь, о чем я тебе говорю? То есть, да, ты наслаждаешься какое-то определенное количество, какой-то, ну, определенный отрезок времени, ты наслаждаешься от того, что ты, так скажем, отталываешь, да, оттаиваешь, да, ты наслаждаешься теплом, но когда уже твоя шкала, так скажем, пошла уже в то, что ты начинаешь плавиться, короче, тебе хочется немножечко подхолодеть, подледенеть, понимаешь? То есть вот это вот вечное, вечные вот эти вот скакания человеческие, которые, я, ну, как бы, к чему они приведут? Да к тому, что мы просто пытаемся, возможно, пытаемся, не то чтобы пытаемся, возможно, пытаемся найти постоянно что-то, да, вот. А я вот пытаюсь найти это что-то и цепляю своим носом за это, и опять же это все нарушаю, оно начинает болтыхаться, и я такой, блин, надо еще раз попытаться, и эх, еще раз, и вот так вот оно и происходит. Ну, ничего, в любом случае, да. Знаешь, наверное, самый главный секрет в том, что люди, которые ищут золотую середину, они ее никогда не найдут. Ну, никогда не говори никогда. Ту-ту-ту. Но суть в том, что кто ее не ищет, он, скорее всего, ее нашел. Вот в чем дело. И вот как-то так. То есть тут без этого, ну, вот так вот. Либо это ему не нужно, либо он ее уже нашел, да? Но не в этом ли она и есть, потому что она где-то, знаешь, там своими концами соприкасается с друг другом в этом понятии. Вот. Поэтому тут очень странно это все, очень странно. Надеюсь, это выложу в архивчик, если будет интернет. Вот, вообще хотел постримить, вот, ну, так как сегодня... Я уже был готов, действительно, и слышу бах, слышу бабах, дельфин. Вот. Да, назову это дельфином. Дельфин. Думаю, конечно, прикольно слушать приятную тишину безветренную, да, когда она, ну, просто приятная, короче, по кайфу тебе. Мне тоже реально приятно. Чуть-чуть охолодился уже, все, оттаял немножко. Один, наверное, капюшончик будет вообще хорошо. Ой, прекрасно. Вот, весна, наверное, в том-то и кайф, короче, весны. Наверное, в том, что ты этого баланса можешь достичь максимально быстро. То есть, ну, мне хватило того, что я сходил вот в тенек, побыл там, не знаю, секунд 5, может, чуть больше. Я вышел, мне уже холодно. Вот, мне уже холодно, я уже замерз. Я выхожу на тепло, и мне уже, короче, тепло. Вот. И, короче, в этом есть прикол, что вот, ты очень быстро можешь, короче, резкие контрастные перепады температуры, которые тебя подкупают, наверное. И я думаю, это... Ну, вот если бы такая погода была всегда, это был бы, наверное, не знаю, рай, наверное. Ну, в моем понимании, это было бы какое-то райское наслаждение. Ну, реально вам говорю, реально, реально. То есть это был бы кайф, просто настоящий человеческий кайф. Потому что летом очень холодно, в такую погоду уже выйди, что-то попробуй поговорить. Да ты, блин, уже охренеешь тут, я не знаю, уже, ну, тебе только обливаться надо, это их, знаешь, единственное. Ну, короче, я думаю, это все прекрасно понимают люди, которые живут в моем городе и которые, ну, в этом климате, ну, они это прекрасно понимают, что я это не люблю. Вот я это не люблю, мне вот кайф вот так вот, как сейчас. Но, к сожалению, такого кайфа практически, наверное, нигде нет. Все равно есть какие-то перепады, идеальной температуры нет. И, собственно, ну, может быть, для тела она как бы и есть практически идеальная, да, между какими-то и какими-то там. Но погода, вот что я хочу сказать. То есть погода каждая по-своему хороша. Просто нужно уметь как-то с ней быть сообща, потому что против природы ты никак не попрешь. Сколько вот это вот говорил, то есть, ну, это нереально. Против природы нереально попереть, ну, потому что, блин, природа – это целый огромный мир. Вот. А ты тот, так скажем, физический объект, который ходит по этому миру, вот и все. И это нужно понимать, что ты да, не то чтобы… Ты, ну, понимаешь… Как не то чтобы цветочек, а вот как вот что-то вот такое живое, что питается той энергией, которую этот мир отдает. И мы все общая энергия и общий такой поток. Ну, отчасти, конечно, да, что можно подумать там, да. Но если учитывать то, что есть земля, есть небо, да, и все как бы происходит испарение, такая вот всякая, как, так скажем, культивация всех вот этих вот факторов, если можно так назвать, да, всех каких-то понятий, что снизу идет вверх, а потом сверху опять вниз, то тогда да, тогда действительно это так, то есть и как бы, ну, мы ничего не можем изменить, даже если нас много, мы там, не знаю, ну, природа, если захочет, она просто, ну, избавиться от человека, и человека просто не будет. Я могу сказать, что, ну, как бы, не то, чтобы как захочет, в смысле она захочет вообще, ну, как бы, я не может быть какой-то сейчас супер-мега-эксперт, но я считаю, что она вообще в целом не может чего-то хотеть. Ну, есть просто такое понятие, да, как вот не то чтобы терпение, да, чем-то схожее с тем, что она может терпеть некоторые моменты, то есть она может терпеть, но она обязательно тебе вот воздаст за то, что она терпела, обязательно воздаст. То есть это может, ну, касаться много чего, там, всякой добычи чего-либо и так далее. То есть она по-любому тебе воздаст. Не конкретно тебе, не конкретно мне, не конкретно там какому-то другому человеку. В целом. Общему человечеству, потому что мы, ну, должны гармонировать с природой. Если мы не гармонируем с ней, если мы просто ей пользуемся, то она нет, она, ну, с другой стороны, она нами тоже пользуется, но во имя чего? То есть она всеми нами воспользуется рано или поздно, да, во имя, в качестве удобрения, как минимум. Но реально, попробуй задуматься, то есть реально. Как ты можешь повлиять на природу? Чуть-чуть, немножко, конечно, ты можешь сходить там поубирать какой-то мусор. Конечно, это прекрасно, это великолепно. Но в целом, ты же понимаешь, ты, ну, это как, не знаю, на коже набить татуировку, блядь. Или вывести ее. Ну, суть это не поменяет, короче. Вот что я хочу сказать, что она какая была, такая есть, такая и останется. Наша родная мать, матушка-природушка. Вот. То, что с ней сейчас происходит, она терпит. Она все стерпит. Она, ну, действительно, она все стерпит. Все стерпит. Любую бомбу она стерпит. Любую. Она стерпит. Она, может быть, ей будет очень плохо. Очень долго будет очень плохо. И очень долго она будет восстанавливаться. Но она восстановится. Просто вот время вот это вот нашего человечества, да, что сейчас мы доходим до какого-то пика определенного, да. И потом уже пойдет настолько все, что будет все жарче, жарче, жарче. И то есть вы представьте, насколько это может, ну, то есть, грубо говоря, Солнце и Земля не зависят друг от друга. То есть, ну, как, они зависят прямо, да, потому что есть Солнце, есть и мы. Но все больше зависит от того, насколько Солнце, какое дает нам тепло, насколько это тепло жизненно под, так скажем, ну, не то чтобы подкрепимо, то есть насколько это тепло может нас содержать, то есть насколько это тепло может продолжать жизнь на нашем свете. Потому что если оно будет чуточку больше, или намного больше, то происходит же такой огромный сдвиг тектонический, да, это как, представь, это как, блядь, ну, не знаю, вот, и кто знает, музыкант, да, это как, даже вот, даже попробуй не музыканту объяснить, это как вот, предположим, есть минусовка, да, музыка, и есть голос, вот представь себе этот голос с минусом просто, не знаю, на 10 секунд вперед отдалить, это же будет непонятно что, и, ну... Это не настроить уже никак. То есть, ну, как что, человек поедет, блядь, полетит, солнце починит, блядь. Ну, я не знаю. Может быть, конечно, что люди, они уже адаптируются, привыкнут к этому всему, что-то придумают и так далее. Я очень на это надеюсь, что люди будут долго жить как человечество. Но в том состоянии, которое есть сейчас, да, войны, они, наверное, ну, не закончатся никогда. Потому что, ну, такая человеческая сущность и... Поэтому я не очень к людям отношусь. Я людей обожаю, но это, наверное, одна из моих причин, по которых, из-за которых я могу просто ненавидеть людей. Нет, тут, нет, не в целом, ну, человечество, ладно, сущность человеческую. И я не исключение, нет, я не говорю, что я особенный, нет. Просто, понимаете, мы дошли сейчас до такой кондиции человеческой жизни, что, по сути, один человек, который попал куда-то, к определенным каким-то рычагам, может грубо закончить жизни многих людей. Вы понимаете, это насколько это, к сожалению, неправильно. К сожалению, неправильно, и к такому огромному сожалению, что это неправильно, ну, не может быть так, потому что... В моем понимании, единственный, кто может закончить жизнь человека, это Всевышний. А получается так, что, ну, ни в коем случае не хочу сказать, что сила Бога, она не такая, нет. Я знаю, что она огромная, выше всех остальных. Но я не могу понять, почему мы пришли к такому, что человек, один человек может что-то решать. Решать судьбу не просто десяти, не просто судьбу своей семьи, да, а судьбу вообще в целом всех семей. Вот. Ну, там, один человек, ладно, два человека, ну, неважно, да, ну, то есть, грубо говоря, какая-то компания людей. Компания людей, там, из пяти, допустим, человек, там, да. Ну, почему так? Почему? Вот. Конечно, на много моих почему никаких ответов, ну, не найти, потому что они такие философские. Ты можешь о них порассуждать. Тысячу раз можешь подумать о том, что для тебя важно. Но... Важно, для меня важно все-таки эту жизнь прожить, знаешь, не задумываясь об этом, а имея человека, нужного человечка под боком. Вот и все. Под боком человечка нужного иметь. И, ну, короче, вы поняли, смыслы могут быть разные. И просто наслаждать этот момент, наслаждая этот момент собой, наслаждающимся от этого момента. Наслаждающимся от этого момента. Вот. Так что, как-то так. Спасибо большое за прослушивание, за то, что прослушал. Я не знаю, если честно, зачем я это говорю. Ну, там, спасибо, благодарю, там, и так далее, то есть... Наверное, это вежливость какая-то все-таки. Правильная вежливость. Ну, знаешь, я же не заставляю кого-то и не говорю, типа, я просто, ну, если человек хочет, он просто приходит это и слушает, потому что он этого хочет. И тут, возможно, он тебе должен быть благодарен за то, что это все прослушал, да, и кайфанул, возможно. Что-то сделал, о чем-то не подумал плохом или захотел забыться от чего-то плохого и послушал, и забылся вообще об этом плохом. Так что, ну, вот. Ну, на ум все-таки приходит. Огромные большие благодарности за то, что ты есть здесь. Я очень благодарен тебе, что смог дойти до какой-то такой кульминации, когда мы уже пришли к чему-то такому интересному, опьяняющему и взрослому. Ладно. Всем всего хорошего. Надеюсь, сегодня будет поспокойнее, потому что сегодня было уже неспокойно, блин. Вот, очень надеюсь на это. До скорых встреч.